Глава 12. Ярослава. «Ярослава, ты должна приехать!» – требует Валера. Едва я собираюсь с духом и отвечаю на звонок. «Я не хочу». «А остаться без фирмы хочешь?» «Что? Ты угрожаешь?» Поражаюсь его мерзости. «Не будь дурой. Нужна твоя подпись на некоторых бумагах. Если ты не забыла, то это простая формальность, но закорючку поставить придется». Судя по голосу, муж раздражен. Правда, пока ни слова о том, что я забрала вещи, не сказал. «Хорошо, я приеду. Но не домой, а в офис». «Это, по-твоему, мне, что ли, нужно?» — рявкает он. «Договора стоят, а ты выделываешься». «Раньше ты отлично справлялся сам». Впрочем, были ситуации, когда действительно нужна была моя подпись. Я в этом ничего не понимала и полностью доверяла Валере. Теперь же я невольно задумываюсь. А вдруг и здесь он врал? Фирму отец поднимал сам, с нуля. И, по-хорошему, я не должна отмахиваться. Еще предстоит думать, что с ней делать. «То есть ты отказываешься?» «Я приеду, но в офис». «Ярослава!» «Если ты больше не в состоянии выполнять свои обязанности, то я найду другое доверенное лицо». Муж молчит, только возмущенно сопит в трубку. «Ладно», — цедит он, — «завтра жду». Карина, узнав о том, что мы договорились встретиться, реагирует странно, кивает задумчиво и сообщает, что поедет со мной. «Ты серьезно? У тебя же репетиции в это время!» «Я отпрошусь. Не бойся, закатывать там скандал я не буду. Просто для поддержки побуду рядом. Если хочешь, даже заходить не буду». «Просто я не хочу устраивать шоу для сотрудников. Признаюсь неохотно. Это ведь, знаешь, как в анекдоте. Жена, которая застала мужа с любовницей. Как представлю, что все узнают и будут коситься на меня». В общем, мы все-таки едем вместе. Андреева остается на улице. Я даже удивлена. Я-то была уверена, что она ринется поспорить с Валерой, наговорить ему гадостей. Но вместо этого Карина загадочно улыбается. «Иди, Славик. Если что, звони. Но, думаю, этот козел не посмеет ничего устроить в офисе». «Мне бы ее уверенность». Мои-то мысли сейчас не о том, что за подписи нужны или как поступить дальше с бизнесом. Нет, все, о чем я могу думать, что моя сестра беременна от моего мужа. В приемной, что странно, секретарши нет. Хотя обычно она всегда на месте. Пожилая дама, которая своей педантичностью может свести с ума кого угодно. Номинально постучавшись, открываю дверь и захожу в кабинет. Но не успеваю даже сделать и пары шагов, как замираю на месте, ошарашенно глядя на Валеру. Я, конечно, помню, что Лев ему навалял. И, в общем-то, ожидала увидеть еще следы той стычки. Но я совершенно не готова к тому, что мой муж облысеет. «Что, нравится?» Мрачно спрашивает он, глядя на меня так, словно это я виновата в чем-то. «Если это так на тебя влияет твоя любовница, тебе бы к психиатру». Нахожусь с ответом. Наверное, эта злость на него сконцентрировалась и вылилась в нечто ядовитое. «То есть ты еще и делаешь вид, что это не твоих рук дело?» Противным голосом возмущается Валера. «Моих? Я, что ли, тебя заставила побриться налысо?» «А ты рассчитывала, что я буду ходить с зелеными волосами?» «Я совершенно не понимаю, о чем речь. Собираясь навстречу, я настраивалась отстаивать свою свободу. Даже готовилась услышать, что интрижка – ничего серьезного. В общем, варианты были разные. Но совершенно точно я не предполагала, что меня будут обвинять в таком». «Валер, ты что, стал пить? Какие еще волосы?» Он делает ко мне пару шагов, а я тут же отхожу к двери. Заметив это, муж останавливается, стискивает зубы. «Не держи меня за идиота, Ярослава! Ты выгребла все свои вещи. Значит, была в квартире. Только ты могла устроить эту пакость с шампунем». «С каким шампунем?» Устало спрашиваю. «Ты больной? Ты изменил мне, понимаешь? Предал, обманул. Ты правда думаешь, что мне есть дело до твоего шампуня?» Поражаюсь его словам. «Ты слишком мелочна», — припечатывает он. «Вот и сорвалась». «Мне плевать, что ты там думаешь. Давай бумаги, которые надо подписать. У меня мало времени». «Да что ты! И куда же ты так торопишься? Не к тому ли двухметровому амбалу, который так резво вступился за тебя и твою подружку? Значит, меня обвиняешь, а сама поди давно уже под другим?» И вот с этим мужчиной я прожила столько времени. Я даже не буду это обсуждать. Давай бумаги. «Не торопись, мы не все обсудили», — снова повышает голос муж. «Все, остальное обсудят адвокаты, когда я подам заявление на развод». «А ты уверена, что ты его получишь?» Он говорит это с таким превосходством, что я невольно начинаю сомневаться. Неужели и правда с этим могут случиться какие-то сложности? «Ты не забыл, что у тебя любовница беременна?» Я намеренно не называю сестру по имени. Это так больно, что я пока не могу озвучить данный факт. «Это не важно», — отмахивается он. «Алиса родит, и мы сможем забрать его себе. Ей все равно рано, а ты хотела ребенка. Но раз уж ты дефектная, то вот и решение проблемы». «Можно ли падать ниже? Каждый раз, когда я думаю, что нет, муж убеждает, что да. Это исключено. Совет вам да любовь». С горечью говорю ему стандартные слова. «Я с тобой жить не буду». «А это мы еще...» Договорить Валера не успевает. Дверь внезапно распахивается, и на пороге кабинета появляется Адам Штерн, мой бывший.